Сегодня своим свидетельством с вами поделится бывший главарь самой большой и жестокой банды в Нью-Йорке Никки Крус. Никки родился в Пуэрто-Рико в многодетной семье. Родители его занимались черной магией. Уже в 17-летнем возрасте Никки испытал все зло и всю горечь, которые может предложить преступный мир. Убийства, наркомания, проституция, судебные процессы были повседневным опытом этого с детства отвергнутого родителями человека. Психиатры отказались лечить его, сказав, что нет больше никакой надежды на его выздоровление. Но где человек бессилен, там всемогущий Бог совершает свое чудо. Никки рассказывает. Я не стою здесь перед вами только для того, чтобы рассказать вам о своем печальном прошлом. There were so many things that happened in those days. В прошедшие дни так много случилось. Things that I do regret. Такого, о чем я глубоко сожалею. Because there were human beings who were killed. Потому что были люди, которые были убиты. People that are still hurt for the after effects of what happened. И есть люди, у которых травмы сохранились и до сих пор. And another thing I know for sure, that if it wasn't for Jesus Christ, I would never be alive today. И одно, что я наверняка знаю, это то, что без Иисуса Христа меня не было бы в живых сегодня. I was raised in a home which it was full of witchcraft, a cult. Я рос в семье полной колдовства и оккультизма. My mother was a witch. Моя мать была чародейкой. My father was a witch doctor. Отец был шаманом, лекарем-колдуном. For 44 years my parents was very deeply involved in witchcraft. В течение 44 лет мои родители глубоко увязли в колдовстве. My parents sold out for Satan. Мои родители служили сатане. They used to worship Satan. Они поклонялись сатане. And Satan controlled the environment of our family. И сатана контролировал жизнь в нашей семье. Every children was dedicated to Satan in the early stage of their life. Каждый ребенок был посвящен сатане уже в ранние годы своей жизни. I got a big family. У нас была большая семья. A big one. Очень большая семья. I got 17 brothers and one sister. У меня 17 братьев и одна сестра. When I was 6 years old, когда мне было 6 лет, my parents sacrificed me to a ritual to Satan. Мои родители посвятили меня сатане через какой-то ритуал. I didn't understand nothing about the invisible world of Satan. Я тогда ничего не понимал о невидимом мире сатаны. I was nothing but a child. Я же был только ребенком. I was living in the age of innocence. Я жил в период своей невинности. I didn't have no evil, no malice, no envy. Во мне не было никакого зла, никакой злости, никакой зависти. To me, life was nothing but blue sky. Для меня жизнь была только голубое небо. Pure water and green grass. Чистая вода и зеленые лужайки. The first impression when my mother rejected me very deeply. Первым чувством, когда мама отвергла меня, была глубокая боль. I walked into the living room. Я вошел в нашу гостиную. And when I walked in that living room, there was my mother with some ladies. Когда я вошел, там сидела моя мама с какими-то женщинами. She stood up. Она встала. And I noticed something weird in her eyes. И я заметил в ее глазах что-то странное. Her eyes looked like a ball of fire. Ее глаза были как огненный пламень. She opened her mouth. Она открыла рот. Poison began to come out from her mouth. И яд полился из ее рта. You are not my son, Nikki. Ты не мой сын, Никки. You are son of Satan. Ты сын сатаны. The curse of the devil is in your life. Проклятие сатаны лежит над твоей жизнью. I was stunned. Я был как ужален. I couldn't believe it. Я не мог поверить этому. So stunned that I got paralyzed. Я был настолько потрясен, что стоял как парализованный. For my first time, I answered my mother. I said, "Mother, can you tell me that again?" Первое, что я смог произнести, было: "Мама, можешь ли ты повторить, что ты сказала?" And she really repeated again. И она действительно повторила это опять. Psychologically, emotionally, I was torn up apart. Моя психика и чувства порвались на части. Hurt me so deeply. Это ранило меня так глубоко. I went into my bedroom and I started crying. Я ушел в свою комнату и начал плакать. And I was there crying for almost 2 hours. Я находился там и плакал почти 2 часа. Until I had a very heavy pain in my chest. Пока не почувствовал очень сильную боль в груди. It was a hurting pain. Это была пронизывающая боль. Hurt so bad. было так больно. Because rejection. Я был отвергнут. And I know the power of rejection. Я знаю силу отвержения. When you feel that nobody wants you. Когда ты чувствуешь, что ты никому не нужен. When you're nothing but a failure. Когда ты знаешь, что ты неудачник. I hate my mother guts. Я возненавидел свою мать. I thought I didn't want nothing to do with my mother. Я думал, что не хочу больше иметь ничего общего со своей мамой. And then I was 8 years old, I run away. И когда мне было 8 лет, я ушел из дому. And from there I ended up in New York City. И под конец я оказался на улицах Нью-Йорка. And in that big city of New York, that was my life went all the way down. И там, в большом городе Нью-Йорке, моя жизнь покатилась вниз. That when I began to have the confrontation with evil, how strong it was. Там я столкнулся лицом к лицу со злом и увидел, какую сильную власть оно имеет. I got very deeply involved into crime. Я глубоко окунулся в преступную жизнь. And when I got involved, I lost everything. И когда это случилось, я потерял все. I lost my morals. Я потерял свою мораль. I got no scruple when I have to deal with my fellow men. Я совсем не стеснялся того, что я причинял другим людям. New York City was a jungle. Город Нью-Йорк был как джунгли. And the law of the jungle, you have to behave like an animal. И по законам джунглей ты должен вести себя как зверь. An animal, he don't know the difference between right and wrong. А зверь не знает разницы между добром и злом. He just be there for survival. Он находится в джунглях только для того, чтобы быть там. And that is exactly what I did. И именно так я и поступал. And there I trained myself, Nicky, kill if you have to kill. Там я сказал себе: Ники, убивай, если тебе нужно убить. Burn, destroy, steal, cheat. Сжигай, разрушай, воруй, обманывай. And that was my life. Это было моей жизнью. And Satan grabbed me very good. Сатана крепко ухватился за меня. He killed my feelings. Он убил мои чувства. He killed my conscience. Он убил мою совесть. Into the way that I didn't feel anything. И я уже совершенно ничего не чувствовал. I was like a zombie. Я был как зомби. Like a robot. Я был как робот. And I remember that for many years I was so bound and I couldn't come out at all. И я помню, как в течение многих лет я был так связан, что никак не мог освободиться. And I did everything under the sun. И я делал все, что только можно было делать под солнцем. My hands were full of blood. Мои руки были полны крови. Lack of a scarf in my conscience. Шрамы покрывали мою совесть. In and out of jail. То входил, то выходил из тюрьмы. There's no way I can come out. Не было выхода из всего этого. I was in and out of jail. Я попадал снова в тюрьму и снова освобождался. Lots of time I had to face that judge. Много раз я должен был стоять пред судьей. And the first time I had to stand there was just like another animal. Когда я оказывался пред судом, я стоял перед ними как какой-то зверь. They can't give up with me. Судьи потеряли всякую надежду на мое исправление. They gave me a psychiatrist. Они отправили меня к психиатру. My psychiatrist took me for 6 months. Психиатр лечил меня 6 месяцев. And for 6 months he took me to all kinds of places. В течение этих 6 месяцев я побывал с ним в разных местах. It took me to places that I had never had been. Он повел меня в такие места, где я раньше никогда не был. When I got off from church the first time, когда я первый раз отсидел свой срок, instead that I should go to my neighborhood, it took me to the zoo. То вместо того, чтобы отпустить меня домой, они отвезли меня в зоопарк. The last place I want to go is going to be the zoo. Последним местом, куда я хотел в тот момент идти, был зоопарк. I had nothing to do with those stinking animals. Ни в каком смысле не хотел быть связан с этими вонючими зверями. But I met all those animals in 3 hours. Но в течение 3 часов мне пришлось познакомиться со всеми этими зверями. He gave me psychological tests. Психиатр совершил надо мной психологические опыты. He made me draw picture for him. Он попросил меня нарисовать ему картинки. He took me around the city. He took me to the Empire State Building, the Statue of Liberty. Он повез меня на машине по городу к зданию Empire State Building, затем к памятнику свободы. The last time a psychiatrist told me these words. Напоследок психиатр сказал мне такие слова: Nicky, you are finished. Nicky, пришел твой конец. You're sick. Ты болен. You're so full of hatred and bitterness. Ты так полон ненависти и горечи. You hate me. Ты ненавидишь меня. You hate the whole world. Ты ненавидишь весь мир. You hate yourself. Ты ненавидишь самого себя. And Nicky, you're gonna die just like a dog in the street. И Nicky, ты умрёшь как собака на улице. You're walking straight to the electric chair and hell. Ты шагаешь прямо к электрическому стулу и в ад. No one can reach you, Nicky. Никто не может помочь тебе, Nicky. That was a very negative message. Это была действительно негативная весть. That was something that perhaps we never want to hear. Это было нечто такое, чего я никогда не хотел бы услышать. I already was living in hell. Я уже жил в аду. And here in his way, God sent David Wilkerson in my neighborhood. И вот тогда Бог своим путем послал Давида Вилкерсона в мой район. I never was expecting this man to come into my neighborhood. Я никогда не мог себе представить, чтобы такой человек пришел в наш район. The police warned him, "Don't you dare go to that neighborhood." Полицейские предупреждали его. Ни в коем случае не ходите в тот район. Preacher, they're gonna kill you. Проповедник, они убьют вас. We warned you to don't go. Мы предупреждаем вас, не идите. David Wilkerson told them, "No, God sent me over here." Давид Вилкерсон сказал им: нет, Бог послал меня туда. All right, preacher, if you go, you go on your own. Хорошо, проповедник, если пойдете, то пойдете один на свою ответственность. And there was David. И вот так появился Давид. Who was David Wilkerson? Кто такой был Давид Вилкерсон? He was a countryman. Он был деревенским человеком. A pastor of a little church of 30 members. Пресвитер маленькой церкви, в которой было 30 членов. He never had been in a major city or a big city. Он никогда до этого не был в таком большом городе, как Нью-Йорк. He didn't know how to dress. Он не умел одеваться. He was a skinny preacher. Он был худым. I mean, skinny like a spaghetti. Тощим, как макаронина. And this man stood there with a black book talking about Jesus. И этот человек стоял там с черной книгой в руках и говорил об Иисусе. I was a gang leader of 205 guys. Я был главой банды, в которую входило больше 200 парней. And 75 girls. И 75 девочек. Many of these girls were prostitutes in the street. Большинство из этих девочек занимались проституцией. And there they Wilkerson stood talking about Jesus. И вот здесь теперь стоял Давид Вилкерсон и говорил об Иисусе. When he began to say that God had the power to change us. И когда он начал говорить, что Бог имеет власть изменить нас. I moved out of the crowd and I began to push people away. Я вышел из толпы, толкая людей в сторону. I walked close to the man. Я подошел близко к проповеднику. And I told the preacher this. И я сказал проповеднику так. You're a fanatic. Ты фанатик. There's no such a thing of God. Никакого Бога нет. I am God. Я Бог. God is someplace somewhere. Бог неизвестно, где он. Tell this guy around this neighborhood who is Nicky. Но спроси у этих парней, кто Nicky. You see everybody's scared of me. Ты увидишь, что все боятся меня. Now you shut up and get out of here. Так что заткнись. И катись отсюда. I told my gang, let's go to this basement. Я сказал своей банде, пошли в подвал. Smoke some marijuana. Покурим марихуану. Sip some wine, drop some pills. Выпьем вина, примем таблеток. Have a girl for a night and live it up. Возьмем девчат с собой и повеселимся. And I told my gang, don't listen to this man. И я сказал своей банде, не слушайте этого человека. We went down to this basement. Мы опустились в подвал. And we were dancing. Мы танцевали там. 20 minutes later. Спустя 20 минут. David Wilkerson opened the door. Давид Вилкерсон открывает дверь. Walking without permission. Входит без разрешения. With a big smile. Широко улыбается. And he said hi to everybody. И он говорит: привет вам всем. And I said, this guy is out of his mind. Я сказал: этот тип потерял свой рассудок. Talking that I don't want to see him, there he is. Я только что сказал ему, что не желаю видеть его, а он теперь здесь. He said, where's Nicky? Он сказал, где Nicky? I put my girl in one side and I told him I'm Nicky. Я отодвинул девушку в сторону и сказал, я Nicky. What do you want? Что ты хочешь? He told me I want to be your friend. Он ответил, я хочу быть твоим другом. I told him I don't want to be your friend. Я сказал, я не хочу быть твоим другом. He started walking toward me. Он стал приближаться ко мне. But he got close to me. И когда он подошел близко ко мне, I turned around and I hit him on his face. Я повернулся и ударил его в лицо. Blood began to come out from his nose. Кровь потекла у него из носа. I kicked him and I put him against the wall. Я начал пинать его и прижал к стене. I spit at him in his face. Я плюнул ему в лицо. I grabbed by his hair and I began to bump his head. head against the wall. Схватил его за голову и начал бить его голову о стену. He was breathing very heavy from his nose. Кровь очень сильно бежала у него из носа. And at that moment, some of the guys grabbed me and pulled me away from Dave. В тот момент кто-то из моих друзей схватил меня и оторвал от Давида. They said, "Nicky, he's a preacher." Они сказали: "Ники, он же проповедник." I thought, "I don't care." Я ответил: "Мне все равно." I started walking toward the door. Я пошел к двери. And when I tried to open the door, и когда я попытался открыть ее, Dave Wilkerson yelled at me. Давид Вилкерсон крикнул мне. He said, "Nicky, before you leave this place, I want to tell you something." Ники, прежде чем ты оставишь это место, я хочу сказать тебе нечто. Nicky, Jesus loves you. Ники, Иисус любит тебя. That was the first time I heard somebody talk to me about Jesus. Это был первый раз, когда кто-то сказал мне про Иисуса. First time I heard that Jesus loved me. Это был первый раз, когда я услышал, что Иисус любит меня. And regardless if I act so violently, и хотя я поступил так жестоко, I began to use profanity. Я начал ругаться. And I told that man to go ahead and I slammed the door. Я сказал ему: "Сгинь", и я вышел из комнаты, хлопнув дверью. And when I slammed that door, the Holy Spirit began to work in my life. После того, как я хлопнул дверью, Дух Святой начал производить свою работу в моей жизни. Down the street. Я ходил по улице. And there was nothing in my mind but Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you. А в уме звучали одни и те же слова: Иисус любит тебя, Иисус любит тебя, Иисус любит тебя. I was haunted by those three words. Эти три слова преследовали меня. Like a broken record, Jesus love you, Jesus love you. Как застрявшая пластинка: Иисус любит тебя, Иисус любит тебя. I went with some of my friends. Я встретил друзей. And I remember that about 10 o'clock I was just sitting down in this place. Я помню, время было около 10 вечера. Я сидел там в одном месте. I was in this room with about 10 people, 5 girls and 5 guys. Нас было в той комнате 10 человек, 5 девчат, 5 парней. And there was an orgy going on there. Мы устроили настоящую оргию. Party was getting high. Все были под действием наркотиков. I stood up from my chair and I just started cursing. Я встал на стул и начал ругаться. And I began to put my hands on my ears. Я начал затыкать пальцами уши. And one of my friends told me, "Nicky, what's the matter with you?" Один из моих друзей спросил: "Ники, что с тобой?" I said, "The preacher." Я сказал: "Проповедник." And then he told me, "Well, what the preacher had to do with this?" Они спросили: "При чем тут проповедник?" I hate his guts. Я ненавижу этого типа. I told my friend, "I'm gonna go to bed." Я сказал своим друзьям: "Я пойду спать." Maybe if I go to bed tomorrow, I'm gonna feel better. Может быть, если я сейчас пойду спать, то завтра буду чувствовать себя лучше. You see, I used to go to bed about 4 o'clock in the morning. Видите, я обычно ложился спать примерно около 4 часов утра. 11 o'clock, that was too early for me. 11 вечера было слишком рано для меня. I came and I have a brand new packet of cigarettes. Я пришел. У меня была полная пачка сигарет. And I put 2 bullets into my revolver. И я вложил 2 пули в свой револьвер. In that room, I can feel the same thing of that preacher. Даже в своей комнате мне казалось, что я чувствовал присутствие этого проповедника. I tried to go to bed. Я попытался лечь спать. 4 o'clock, Jesus love you. 1 o'clock, Jesus love you. 2 o'clock, Jesus love you. 3 o'clock, Jesus love you. 12 часов, Иисус любит тебя. 1 час ночи, Иисус любит тебя. 2 часа. Иисус любит тебя. 3 часа. Иисус любит тебя. I mean, I was saturated. The whole place was saturated with the Holy Spirit. Все это место было насыщено Святым Духом. I smoked 20 cigarettes in about 9 minutes. Я выкурил 20 сигарет за 9 минут. I was so nervous. Я был настолько нервным. Restless. Беспокойным. I put a pillow on my ear to try to drown those voices. Я положил подушку на уши, пытаясь заглушить этот голос. 4, 5, 6 o'clock, I was walking around my room and there was the same thing, Jesus love you. В 4, 5, 6 часов утра я ходил по комнате и все время звучало одно и то же: Иисус любит тебя. I didn't sleep at all. Я совсем не спал. I put my clothes and I thought to myself, if I take a walk, maybe I come back and I go to bed and I go to sleep. Я оделся и подумал, что немного погуляю, а потом лягу спать и, может быть, засну. I put my clothes on and I rushed downstairs. Я оделся и побежал вниз по лестнице. Open the door and who was standing there? Открываю дверь, И кто же там стоит? Дэвид Вилкерсон with a big smile. Давид Вилкерсон со своей широкой улыбкой. I got so mad. Я так рассвирепел. So mad. Так рассвирепел. I grabbed my knife. Я схватил нож. I want to kill him now. Я хочу убить тебя сейчас. I'm gonna put this knife in his throat. Я воткну этот нож в его горло. And I charge against Dave. И я бросился к нему. Dave Wilkerson jumped back and he put that finger right through my face. Давид Вилкерсон отступил и поднял свой палец перед моим лицом. He said, "Go ahead, Nicky." Он сказал: «Давай, Ники. Kill me. Убей меня. Is that gonna make you feel better? Go ahead and do it. Если ты от этого почувствуешь себя лучше, то сделай это. Nicky, you can kill me and cut me in thousand pieces. Nicky, ты можешь убить меня и разрезать на тысячи кусочков. And you can lay them right there on the sidewalk. И ты можешь разбросать их по этому тротуару. For every piece is going to cry now that Jesus loves you. Но каждый кусочек будет кричать тебе, что Иисус любит тебя. I don't know how many of you believe in the convictions of the Holy Spirit. Я не знаю, как многие из вас верят в действие Духа Святого. I wasn't a Christian, so I didn't know what was the Holy Spirit all about. Я не был христианином и ничего не знал о Духе Святом. But yet the Bible says that the Holy Spirit is the one who really come into. Библия говорит, что это Дух Святой, кто воистину оживляет этот вопрос. Convicts you from your sin. И обличает тебя во грехе. And make you to a point in your life when you began to feel hurt because you sin. И приводит тебя к такому моменту в жизни, когда ты начнешь чувствовать боль из-за своих грехов. I never in my life have walked into a church. Я никогда в своей жизни не ходил в церковь. I didn't know how the church looked inside. Я не знал, как она выглядит внутри. To hear David Wilkerson. 2 недели спустя я пошел слушать проповеди Давида Вилкерсона. I walked in there like a savage. Я вошел в церковь как дикарь. When I walk in like a savage, it means that I start pushing people left and right. Я имею в виду, что когда я входил, то толкал людей направо и налево со своего пути. We began to scream and interrupt everything in the pulpit. Мы начали кричать и мешать всему, что делалось за кафедрой. We began to curse so loud. Мы начали громко матюгаться. People began to get scared. Люди испугались. And when people began to get scared, then Dave Wilkerson came in into the pulpit. Когда люди испугались, Давид Вилкерсон встал за кафедру. And when David started preaching about Jesus. И тогда Давид Вилкерсон начал проповедовать об Иисусе. He just started saying that I want to talk about Jesus and from where he came from. Он сказал: я хочу рассказать вам об Иисусе и откуда он пришел. And I stood there and I told my gang, be quiet. Я тогда, стоя там, закричал своей банде: тихо. I want to know from where he come from. Я хочу знать, откуда он пришел. And he began to say that he came from heaven and he went through the whole deal. И Давид начал говорить, как Иисус пришел с неба, и он рассказал все, что касалось его. In about 7 or 8 minutes, this man has summed up everything that has to do with Jesus. И за 7-8 минут этот человек рассказал все об Иисусе. When he began to say the way that they crucified Jesus. И когда он начал рассказывать, каким путем Иисуса распяли. He said that again crucified him. Он рассказал, как банда распяла его. That again came in and grabbed him. Как банда пришла и схватила его. And they began to hit him and they began to spit at him. Как они начали бить его. Они начали плевать на него. They kicked him. Они пинали его. They tied his hand all the way back into his back. Они завязали его руки за спину. They began to abuse him. Обзывали его. In all kinds of profanity. Обзывали его. Then from the crowd, there somebody came and hit around his face, his holy face. И потом кто-то из толпы подошел и бил его по лицу, по святому лицу. Then they want just to hurt him. They want to humiliate him. Они хотели не только причинить ему боль, но они хотели унизить его. Now I began to feel for Jesus. Тогда я почувствовал жалость к Иисусу. Because I was a gang leader. Потому что я был лидером банды. And I knew the tactics, the strategy of a gang. И я знал тактику, стратегию такой банды. And I remember. И я помню. When I was thinking in the way that I could never believe it. Я тогда подумал, хотя самому трудно было поверить, что думал. There I was thinking, I wish I'd be there. Я подумал, как бы мне хотелось быть на том месте. If I be there, I would defend Jesus. Если бы я там был, я бы защитил Иисуса. It seemed like nobody had the guts to come out and help him. Мне показалось, что никто не смел выйти и защитить Иисуса. I wish I wish I could take my gang. О, если б я был там со своей бандой. I would fight for Jesus. Я бы сражался за Иисуса. Because I, when he began to talk about Jesus, that he was so beautiful, so pure. Когда он говорил об Иисусе, каким прекрасным и чистым Иисус был. He was the opposite of Nicky Cruz. Он был полной противоположностью Никки Круза. I knew that was a sinner. Я знал, что я был грешником. Jesus never committed sin. Иисус никогда не совершил греха. He was here to help people. Он был здесь, чтобы помочь людям. I deserve to be locked up forever away from society. Я заслужил то, чтобы меня отделили от общества навсегда. But Jesus, he was beautiful and he was pure. Но Иисус, он был прекрасным. Он был чист. And I felt like going to fight for him. И я почувствовал, что мне хотелось сражаться за него. And you know something? И знаете что? I was nothing but a big sinner. Я был ничем иным, как только большим грешником. But I felt for him. Но я чувствовал жалость к нему. And right there I went into the biggest battle in my life. Именно в этот момент я испытал в моей жизни самую великую борьбу. Then some of the gangs stood up and then want to have a fight. Потом некоторые из банды встали и хотели начать драку. I got my 32 revolver and I was loaded with bullets. У меня был заряженный револьвер. The other gang, we have all kinds of dangerous weapons. У другой банды тоже были с собой опасные оружия. The atmosphere was so thick by so much evil that night. Атмосфера была настолько тяжелой, полной зла в тот вечер. It seemed that Satan gonna win the battle. Казалось, что сатана победит это сражение. David, he didn't know what to do. Давид не знал, что делать. He cried and cried and cried. Он начал плакать, плакать и плакать. And he was so broken. Он был так сокрушен. And then little by little people began to hold hands and they began to pray. Понемногу люди начали скрещивать руки и молиться. People started crying and they began to ask God to change the atmosphere. Люди начали плакать и просить, чтобы Господь изменил атмосферу. Oh yes, there's power in prayer. О да. В молитве есть сила. Those people there, they unite their heart and their mind together. У этих людей появилось единомыслие в сердцах. And just in a moment, the whole atmosphere changed. И в одно мгновение вся атмосфера изменилась. The glory of the Lord was there so strong. Слава Божия объяло это место. I look around and I saw some of my friends crying. Я посмотрел вокруг себя и заметил, что некоторые из моих друзей плачут. David Wilkerson opened his eyes and he looked straight at me. Давид Вилкерсон открыл глаза и посмотрел прямо на меня. And with tears he said, "Nicky is here." И со слезами он сказал, "Nicky, он здесь." Open your heart, Nicky. Открой свое сердце, Nicky. You don't trust nobody. Ты не доверяешь никому. You don't believe in nobody. Ты не веришь никому. If you open your heart to Jesus, he will come in. Но если ты откроешь свое сердце Иисусу, он войдет в него. Nicky, regardless if you broke the Ten Commandments one by one. Nicky, хотя ты нарушил все 10 заповедей одну за другой. Regardless if you have killed. Хотя ты убивал. He's willing to forgive you. Он готов простить тебе. To embrace you. Он хочет взять тебя в объятия. To his kingdom. Он желает ввести тебя в свое царство. Nicky, let me pray for you. Nicky, разреши мне помолиться за тебя. I was looking at Dave Wilkerson's eyes. Я посмотрел в глаза Давиду Вилкерсону. And regardless that the man was crying. И хотя этот человек плакал. I moved my head negatively. Я покачал головой. No. Нет. This is not for me. Это не для меня. At that moment, one of my friends by the name of Israel. В этот момент один из моих друзей по имени Израиль stood up. Встал. He told me, "Nicky, I'm gonna let the man pray for me." Он сказал мне, "Nicky, я дам этому проповеднику помолиться за меня." Israel was my very close friend. Израиль был моим самым близким другом. We was like brothers. Мы были как братья. We unite our blood with an Indian pact. Мы заключили такой кровный союз между собой. For 2 weeks, Israel had been talking to the preacher. В течение 2 недель Израиль беседовал с проповедником. The preacher got through him. И этот проповедник победил его. And he told me, "Nicky, I want you to come with me." И вот он сказал мне, "Nicky, я хочу, чтобы ты пошел со мной." I told him, "You're crazy." Я сказал ему, "Ты сумасшедший." He told me, "No, Nicky." Он ответил, "Нет, Nicky." Nicky, you're the worst. Nicky, ты делаешь хуже. And we got, we are nothing but losers. Мы на стороне проигравших. And regardless, we got the power here to control New York in the gang. И хотя мы в силах контролировать все банды New York. I'm gonna leave that alone. Nicky, мы не проживем долго. Особенно ты, Ники. Они убьют тебя. Go and let that man pray for us. Давай пойдем, пусть он помолится за нас. Isha, are you scared to go by yourself? Я сказал. For us. Давай пойдем, пусть он помолится за нас. Isha, are you scared to go by yourself? Я сказал. Израиль. Ты боишься идти один. If you're scared to go by yourself, I go with you. Если ты боишься идти один, я пойду с тобой. I stood up and I said, let's go. И я встал и сказал, пошли. I started walking with Israel. И я пошел вместе с Израилем. And I changed my mind and I came back. Но потом передумал и вернулся назад. I look at my gang. Я посмотрел на свою банду. And I told them, how many of you want to go for prayer? И я спросил у них, кто из вас хочет пойти на молитву? About 25 guys stood up. Примерно 25 парней встали. We're walking down to this basement. Когда мы шли в это помещение, I didn't know that miracle gonna happen in the life of Nicky Cruz. Я не знал, какое чудо произойдет в жизни Ники Круза. I didn't know that I was walking to the greatest thing ever happened to me in this world. Я не знал, что я находился на пути к самому важному событию, которое могло произойти в моей жизни. Stubborn, so ignorant. Я был настолько упрямый и несведущий. I was so full of hatred, I never give place to nobody in my life. Я был так полон ненависти, что никому не было места в моей жизни. And then as I was walking down that place, и когда я пошел вниз к этому месту, I challenged the preacher. Я бросил вызов проповеднику. And I just stood there cocky, acting tough. Я встал перед ним в гордой вызывающей позе. I told him, go ahead, pray. Я сказал, ну давай. Молись. Come on. Ну давай, молись. You told me that God gonna change me. Do it. Ты сказал, что Бог изменит меня. Сделай это. Dave Wilkerson told me to close my eyes. Давид Вилькерсон попросил, чтобы я закрыл глаза. I said, oh, no. О, нет. I'm not gonna close my eyes for nobody. Я ни перед кем не закрываю своих глаз. This man began to cry. И этот проповедник начал плакать. And he began to pray. И он начал молиться. I had my eyes wide open looking at him. Я стоял с открытыми глазами и смотрел на него. I never knew that he was praying for me for 2 weeks. Я не знал, что он молился за меня уже в течение 2 недель. I never knew that he loved me that much, that he cared enough to pray for me. Я совсем не знал, что он так сильно любил меня, что все это время молился за меня. Say, oh God, here's Nicky. И теперь он сказал, о Боже, вот он, Ники. I told Nicky that you love him. Я говорил Ники, что ты любишь его. Care that you die for him. Что ты дорожишь им, что ты умер за него. There's nothing I can do, oh God, for him right now. О Господи, нет ничего, что я мог бы сейчас сделать для него. I give you Nicky right now to you. Я отдаю Ники сейчас тебе. Let him know that you are God, oh Jesus. Дай ему познать, что ты Иисус. Есть Бог. Baptize him with your love. Исполни его своей любовью. At that moment I began to feel those strong vibrations from Dave. В тот момент я почувствовал дрожь, которая передавалась мне от Давида. I can feel his heartbeat. Я мог слышать его сердцебиение. Man can talk to God so beautiful. Как этот человек мог говорить Богу так красиво? How he can talk to him like he was his friend. Как он может разговаривать с Богом, как со своим другом? And right there I began to feel a strange feeling coming over me. И именно в этот момент я почувствовал, как странное чувство начало переполнять меня. I began to get nervous. Я начал нервничать. I started perspiring. Я вспотел. That I grabbed Wilkerson's hands and I pulled away from my head and I pushed him. Я схватил Давида Вилькерсона за руку и оттолкнул его. I told him, get your hand out of me. Я сказал, руки прочь от меня. This is a weird place. Это странное место. This is not for me. Это не для меня. And I just want to call my gang and I want to get out of there. Я хотел собрать свою банду и уйти вон отсюда. But I turned around. Но когда я оглянулся вокруг, there I saw with my very eyes one of the most beautiful miracles. Я увидел перед своими глазами одно из прекраснейших чудес. About 20 of my friends they began to go down into the floor with their knees. Около 20 моих друзей опускались на пол на колени. They were gasping, they were searching for words to talk, to pray to the Lord. Они пытались найти слова, через которые могли бы сказать все Богу. And they were crying so hard. Они были так сокрушены. И они так сильно плакали. Was Israel. И среди них был Израиль. Standing in front of me. Он стоял передо мной. Cry like a little baby. Он плакал, как дитя. I shook him up and I told him, Israel, man, what is going on with you? Я тряхнул его и сказал, Израиль, что с тобой происходит? He couldn't open his eyes. Он не мог открыть глаз. But he opened his lips, his mouth, and he told me, Nicky. Но он раскрыл губы и сказал, Ники, I gave my life to Jesus. Я отдал свою жизнь Иисусу. And when I look at Israel, I said, "That all right?" Я посмотрел на Израиля и сказал, ну что ж. If that's the way you feel, go ahead and do it, Israel. Если ты так чувствуешь, делай, как знаешь. I was sad inside. Мне стало так грустно. Now my friend intended to be a Christian. Теперь мой друг хотел стать христианином. And we was like brothers. А ведь мы были как братья. And right there was when the Holy Spirit dealt with me. И именно в тот момент Дух Святой проводил свою работу во мне. And I closed my eyes. Я закрыл глаза. And silent tears began to come down. И у меня тихо потекли слезы. And more tears. Потом больше. And more tears. И больше. I was drowning in my own tears. Я утопал в слезах. I got a pain in my heart. В сердце моем была боль. It was a pain because of what I had done. Это была боль от того, что я совершил в жизни. Jesus brought my past right in my very eyes. Иисус поставил все мое прошлое перед моими глазами. And there he showed me that is you, Nicky. И так он указал мне, это все ты, Ники. I can give you what the preacher told you. I can give you life and life abundantly. Но я могу дать тебе то, о чем говорил проповедник. Я могу дать тебе жизнь, жизнь с избытком. Pain began to go so strong, it was so hurt. Боль стала такой сильной, причиняла такое мучение. And I felt like two invisible hands grabbed by my shoulders. Я почувствовал, как будто две невидимые руки схватили меня за плечи. After going down to the floor. И я упал на пол. And I fell on my knees. Я упал на колени. And that to me was the biggest humiliation. Это было самое великое унижение для меня. From my gang. Перед моей бандой. They never saw me like that. Они никогда не видели меня таким. I dropped my head, my face in my hands. Я закрыл лицо руками. And right there I started crying so loud. И именно тогда я начал плакать так громко. I mean, very loud. Имею в виду очень громко. Israel came and he hugged me. Израиль подошел и обнял меня. And in that moment I just want to talk to God, but I didn't know how to do it. В эту минуту я хотел только говорить с Богом, но я не знал, как это сделать. And then I just looked at the preacher and I said, David, I don't know how to say it. Тогда я посмотрел на проповедника и сказал, Давид, я не знаю, как это сказать. He told me, Nicky, just talk from your heart. Он сказал, Ники, говори, что у тебя на сердце. And I opened my heart. И я открыл свое сердце. And I said, oh God. И я сказал, о Боже. I don't know if you love me like this man say that you love me. Я не знаю, любишь ли ты меня, как этот проповедник сказал, что ты меня любишь. I don't love you. Я не люблю тебя. I am not looking for you. Я не искал тебя. But if you love me like this man say that you love me. Но если ты любишь меня, как этот человек говорит, что ты любишь меня. I need you. То я нуждаюсь в тебе. Please help me. Пожалуйста. Помоги мне. I'm sorry, oh Jesus. Я извиняюсь, Иисус. Come into my life. Приди в мою жизнь. And just take my life. И возьми мою жизнь. And I'm gonna tell you something. Я хочу сказать тебе нечто. He came in when I opened my heart to him. Он вошел, когда я открыл свое сердце. Jesus Christ changed me that night. Иисус Христос изменил меня в тот вечер. Because I let him. Потому что я дал ему это сделать. Because I asked him. Потому что я попросил его это сделать. Right there he baptized me with love. И именно в тот момент он наполнил меня любовью. My psychiatrist told me, Nicky, you're going to the electric chair and hell. Мой психиатр сказал мне, Ники, тебя ожидает электрический стул и ад. But Dave Wilkerson said, no, Nicky, Jesus loves you. Но Давид Вилкерсон сказал, нет, Ники, Иисус любит тебя. David Wilkerson was right. И Давид Вилкерсон был прав. Yes, Jesus loves me. Да. Иисус любит меня. Because I felt him in my heart. Потому что я почувствовал это в своем сердце. Baptized me completely. Он погрузил меня полностью в свою любовь. The wounds of my life. Он исцелил раны моей жизни. He kisses my pains away. Он устранил прочь мою боль. And for the first time in my life, I was free. И первый раз в своей жизни я был свободен. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Jesus is the truth. О да, Иисус есть истина. He can take a girl in a drug addict. И он принимает проститутку, наркомана. A businessman. Бизнесмена. A homeless. Black or white or brown. Он принимает темнокожего, белокожего. He can change the whole life around. И он может полностью изменить всю жизнь. And you have Jesus in your life. И когда у тебя в жизни есть Иисус. Tell you one thing, you're never gonna be the same. Я скажу тебе, что ты никогда, никогда, никогда не будешь больше таким, как прежде. And that has happened to me for 17 years. I've been walking with Jesus. И это мой опыт. В течение 17 лет я следую за Иисусом. I have four walls of communication. Мне не нужно больше общаться только с четырьмя стенами. God, I got everything. У меня есть Бог. И в нем я имею все. I got Christian friends. У меня есть верующие друзья. Who love me and I love them. Которые любят меня, и я люблю их. Say to me, that is a miracle. И я могу сказать сегодня вечером, что это чудо. Jesus love you tonight. О да, Иисус любит тебя сегодня вечером. Today I am no longer Nicky Cruz, the cross and the switch. Сегодня я не являюсь больше Nicky Cruz'ом из книги «Крест и кинжал». Today Nicky Cruz is Mary. Сегодня Nicky Cruz женат. I got four children. Я отец четырех детей. I take care of them. Я забочусь о них. Until my children never going to hear from me. Но есть одно, чего никогда мои дети не услышат от меня. Away from my life. Что они должны исчезнуть из моей жизни. And we, Gloria and I, we love one another. И вместе с Глорией, моей женой, мы любим друг друга. A love from the Lord. И это любовь от Господа. That is Jesus of Nazareth. Все это сделал Иисус из Назарета. Библия говорит, что Бог тот же, вчера, сегодня и вовеки. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Для всемогущего Бога нет невозможных и безнадежных случаев. Его рука не укоротилась, чтобы помочь также тебе, дорогой друг. Обратись к Нему, проси Его помощи. И Бог через Духа Своего Святого войдет в твою жизнь и полностью изменит ее.